Тюбик мазал красной краской то место, где в трафарете были прорезаны губы. На бумаге сразу получался рисунок губ. После этого он прокрашивал телесной краской нос, уши, руки, потом темные или светлые волосы, карие или голубые глаза. Таким образом получались шаблоны. Этих шаблонов Тюбик наделал несколько штук. Если у малышки были голубые глаза и светлые волосы, он брал шаблон с голубыми глазами и светлыми волосами, добавлял немножечко сходства, и портрет был готов. Если же у малышки были волосы и глаза темные, то у Тюбика и на этот случай имелся шаблон. Таких шаблонных портретов Тюбик нарисовал множество. Это усовершенствование очень ускоряло работу. К тому же Тюбик сообразил, что по трафарету, изготовленному рукой опытного мастера, каждый коротышка может заготовлять шаблоны, и привлек к этому делу Авоську. Авоська с успехом закрашивал по трафарету шаблоны нужными красками, и шаблоны получались ничем не хуже тех, которые были изготовлены рукой самого Тюбика. Такое разделение труда между Тюбиком и Авоськой еще больше ускоряло работу, что имело огромный смысл, так как количество желающих заказать портрет не уменьшалось, а с каждым днем увеличивалось. Авоська очень гордился своей новой должностью. Про Тюбик и про себя он говорил с гордостью: «Мы художники». Но сам Тюбик не был доволен своей работой и называл ее почему-то халтурой. Он говорил, что из всех портретов, которые он нарисовал в «Зеленом городе», настоящими произведениями искусства могут считаться только портреты Снежинки и Синеглазки. Остальные годятся лишь на то, чтобы покрывать ими горшки и кастрюли. Это мнение не разделяли, впрочем, обладательницы портретов. Всем нравилось, что они получились красивыми, а сходство, говорили они, — это дело десятое. На все можно смотреть по-разному. Глава 25. Лечение пульки. После бегства Ворчуна и Пилюлькина весь обслуживающий персонал больницы был занят лечением единственного больного — пульки, который, видя со стороны всех такое внимание к своей особе, совсем избаловался. То он требовал, чтобы ему на обед варили суп из конфет и кашу из мармелада, то заказывал котлеты из земляники с грибным соусом, хотя каждому известно, что таких котлет не бывает. То приказывал принести яблочное пюре, а когда приносили яблочное пюре, он говорил, что просил грушевого квасу. Когда же приносили квас, он говорил, что квас воняет луком, или еще что-нибудь выдумывал. Все нянечки сбились с ног, исполняя его капризы. Они говорили, что у них спокон веку такого больного не было, что это сущее наказание, а не больной, и чтобы он выздоравливал уж поскорей, что ли. Каждое утро он посылал одну из нянечек искать по городу свою собаку Бульку. Когда нянечка, устав шататься по городу, возвращалась в больницу, в надежде, что он уже забыл о своей собаке, Пулька обязательно спрашивал: «Ну, нашла?» «Да ее нет нигде». «Так ты, должно быть, и не искала. Да вот, честное слово, все улицы исходила. А почему я не слышал, как ты звала? Иди-ка снова ищи». Бедная нянечка выходила за ворота и, не зная, куда податься, время от времени кричала: «Булька, Булька, чтоб ты пропал!» Она знала, что ее крики делу не помогут, но выполняла требования Пульки, так как это, по ее мнению, успокаивало больного. Другую нянечку Пулька посылал наблюдать, что делают остальные малыши, и докладывать ему по 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Третью нянечку он заставлял рассказывать ему с утра до вечера сказки. И если сказки были неинтересные, он прогонял ее и требовал, чтобы прислали другую нянечку, которая знает сказки получше. Он страшно сердился, если никто из товарищей не приходил навестить его. Когда же кто-нибудь приходил, он прогонял его и говорил, что ему мешают слушать сказки. Медуница видела, что характер больного день ото дня портится, и говорила, что он сделался в 20 раз хуже Ворчуна и Пилюлькина вместе взятых. Помочь больному могла только выписка из больницы, но нога у него все еще болела. К тому же Пулька сам себе повредил. Однажды, проснувшись утром, он почувствовал, что нога не болит.